Глава 12. Смерть во мраке. Призрачный посланник. Сделав в темноте всего несколько шагов, Стурм наткнулся на преградившую ему путь потолочную балку. В небольшом озерце света, разливавшемся вокруг факела, рыцарь сумел разглядеть вокруг разрушения столь катастрофические, что изначальное предназначение помещения угадывалось с большим трудом. Пол был покрыт толстым слоем мусора, почерневшего и обуглившегося. Головешки, должно быть, когда-то являлись обломками мебели. Обойдя злосчастную балку и расшвыривая ногой попадающийся на пути мусор, Стурм добрался до еще одной двери. «Звуки доносятся оттуда», — обернувшись шепотом, объявил он своим друзьям. «Из оружейной», — кивнул Рейстлин. «Теперь я понял, где мы. Это была библиотека. Какая жалость, что она не уцелела». Маг нагнулся и подобрал с пола обгоревший фолиант, однако страницы пеплом осыпались из его рук. Целым остался лишь кожаный переплет, да и тот скукожился и почернел по углам. «Какое несчастье!» — тихо повторил Рейстлин, покачав головой. Юный волшебник бросил погибшую книгу и, подняв взгляд, случайно встретился глазами со Стурмом. «Оружейная? Библиотека? Откуда тебе известно столь многое об этом проклятом месте?» — поинтересовался рыцарь. «Да мы же тут жили с Карамоном», — язвительно отозвался маг, едва слышно кашлянув. Как ни странно, в последнее время приступы почти оставили его. Было ли это каким-то образом связано с владевшим им возбуждением или этим странным подземельем, ответить не мог бы даже он сам. «Правда, брат. Мне казалось, мы тебе рассказывали». «Ну же, Рейст», — пробормотал Карамон, желая урезонить брата. «Не начинай». Светлый меч, однако, продолжал подозрительно коситься на мага. Рыцарь почти поверил ему. «О боги!» — воскликнул Рейстлин, всплеснув руками. «Какой же ты легковерный, Стурм! Всему есть простое логическое объяснение. Я видел карты Замана, вот и все. Никакой тайны здесь нет». Алый маг опустился на колени, якобы для того, чтобы поднять еще одну книгу. Та, правда, рассыпалась в прах при первом же прикосновении. Рейстлин пропустил сизую пыль между пальцами. Странные тени, порожденные неверным колеблющимся светом, в беспорядке скользили по стенам. Оба воина тем временем направились к двери, унося с собой факел. В смятении, ползая на четвереньках по замусоренному полу посреди разоренной библиотеки и волоча за собой свой посох, Рейстлин испытал облегчение, оказавшись в кромешной тьме, скрывшей его трясущиеся руки и капли холодного пота, залившего лицо и шею. Мертвящий ужас сковал все его члены. Маг всей душой жалел, что не послушался отговаривавших его от этого похода товарищей. Он солгал Стурму, солгал и брату. Рейстлин никогда не видел карт Замана, он даже не был уверен в их существовании. Юноша понятия не имел, как ему удалось отыскать знак на горном склоне, и никогда ничего не слышал ни о каком пирогасе. Волшебник не понимал, отчего он уверен, будто звуки доносятся из оружейной, а это разрушенное помещение — библиотека. И откуда в его голове появилась эта навязчивая мысль о расположенной глубоко в подвалах лаборатории? Рейстлин вздрогнул и, стиснув гудящую голову похолодевшими ладонями, точно тщился проникнуть внутрь и вырвать воспоминания о вещах, которых никогда не видел, и местах, где отродясь не бывал. Страх перед собственным сознанием сковал мага. «Прекрати!» — прошептал он в неистовстве. «Оставь меня! Зачем ты меня мучишь?» «Рейст!» — позвал Карамон. «Как ты?» Маг скрипнул зубами и в бесплодной ярости крепко сжал кулаки, отчего ногти больно вонзились в ладони. Рейстлин сделал глубокий вдох, ухватившись за посох, словно то была последняя его надежда, и прижимая прохладное дерево к разгоряченной коже. Ужас постепенно отпустил, маг даже сумел подняться. «Все в порядке, брат», — с трудом выговорил он. Маг медленно пробрался по заваленной обломками комнате к двери, у которой застыли Стурм и его брат, прислушиваясь к звукам битвы и обсуждая, стоит ли выяснить, что происходит. «Должно быть, какая-то безвинная душа попала в беду», — говорил Стурм. «Наш долг — прийти на помощь». «И какая же безвинная душа забредет в этакое место?» — не желал соглашаться Карамон. «Это не наша битва, Стурм. Зачем нам соваться в логово гоблинов?» «Постоим здесь, подождем, пока все закончится, а потом посмотрим, что к чему». Светлый меч, переполненный жаждой подвигов, нахмурился. «Вы с братом можете оставаться тут, но я обязан взглянуть». Рычание смертельно раненого, разъяренного зверя потрясло помещение, отчего с потолка и стен посыпалась пыль. Через секунду рычание сменилось предсмертным хрипом. Раздались победные возгласы, а лязг мечей сделался громче. Друзья в тревоге переглянулись. «Это похоже на рычание дракона», — пробормотал Карамон. «Значит, я прав. Кто-то в опасности». Соломнеец сбросил мешок с бесполезными доспехами, которые он все равно не успел бы надеть. Карамон открыл было рот, желая возразить, однако его друг уже исчез в темноте. Широкоплечий воин умоляюще посмотрел на брата. «Мы не можем бросить его одного, Рейст! Мы должны помочь!» Губы мага невольно скривились в неприятной ухмылке. «Должны-то должны, только вот как мы будем сражаться с драконом одними мечами да розовыми лепестками? Что-то я себе это плохо представляю». «Кажется, он ранен. Те воины, наверное, загнали его в угол», — с надеждой выпалил Карамон, в глазах которого сверкнул боевой задор. И воин ринулся вслед за Стурмом. «Надо же, какое облегчение! Загнанный в угол раненый дракон!» — сардонически пробормотал Рейстлин себе под нос. Он перебирал в памяти свои заклинания, подыскивая наиболее действенные, способные не просто разозлить или до упаду рассмешить чудовище. Наконец, припомнив одно относительно подходящее, маг поспешил вслед за близнецом, не разделяя, правда, энтузиазма последнего. Рейстлин надеялся, по крайней мере, не дать Карамону пасть смертью героя, о которой издревле так мечтали все светлые мечи. И пустые головы. Выйдя вслед за рыцарем из разрушенной библиотеки в широкий коридор, Карамон невольно поежился. Темнота здесь казалась какой-то особенно густой и гнетущей, хотя эта часть крепости не так пострадала от взрыва. О катастрофе свидетельствовали лишь трещины на стенах, да местами провалившийся пол, кое-где прикрытый упавшими с потолка обломками. Рычание дракона, похоже, доносилось из дальнего конца. Рев делался все более устрашающим, от него стыла в жилах кровь и неприятно сводила желудок. Крики сражавшихся с разъяренным зверем также становились громче. Карамон не мог разобрать слов, однако создавалось впечатление, будто неизвестные воины глумятся над драконом, подбадривая друг друга. Стурм бежал на звук по коридору. Он не оглядывался и понятия не имел, следует за ним кто-нибудь или нет. А вот Карамон двигался более осторожно. Нечто в доносящихся из темноты звуках настораживало воина. Обернувшись через плечо, он тихонько позвал брата. «Давай скорее, Рейст!» В то же мгновение на широкое плечо Карамона легла узкая холодная рука, а голос из темноты прошептал. «Я здесь, брат». Широкоплечий богатырь невольно отшатнулся. «Проклятье, Рейст! Не подкрадывайся ко мне так!» «Нам нужно торопиться, иначе от нашего рыцаря останется только кучка пепла». И оба, не тратя более ни секунды, поспешили вперед, следуя за мечущимися по стенам коридора отблесками факела Стурма. «Не нравится мне это», — выдохнул Карамон на бегу. «Ума не приложу, почему?» — с издевкой отозвался брат-близнец. «Все трое дружной компанией и бодро шагаем навстречу смерти». Но великан лишь печально покачал головой. «Я не об этом, Рейст. Прислушайся к голосам. Мне кажется, это кричат не люди». Маг пристально посмотрел на брата. Оба они многие годы служили наемниками, и юный волшебник научился ценить воинское искусство и чутье Карамона. Отбросив капюшон, Рейстлин прислушался, стараясь уловить голоса. Близнецы переглянулись. Маг отрывисто кивнул. «Ты прав, мы уже слышали нечто подобное». «Глупый рыцарь», — с досадой добавил Рейстлин. «Нужно остановить его, иначе он себя погубит. Беги вперед, я помогу». На какое-то время Карамон замешкался, но тут же послушно бросился к светлому мечу. «Ширак!» Повинуясь приказу хозяина, посох вспыхнул. В его свете Рейстлин разглядел остатки железной винтовой лестницы, крутым изгибом уходившей вниз. «Она ведет в мои покои», — пробормотал он отстраненно. Сосредоточившись на заклинании, маг сам не понял значения сказанного. Оттого он и не успел испугаться, что в тот момент было к лучшему. «Стурм, подожди!» — крикнул Карамон, когда расстояние позволило сквозь шум битвы разобрать слова. Рыцарь остановился и недовольно оглянулся. «Что такое?» — нетерпеливо спросил он. «Те голоса!» — задыхаясь от бега, с трудом выговорил Карамон. «Это же дракониды! Прислушайся!» Он порывисто схватил друга за руку. Нахмурив брови, соломнеец прислушался. Чтобы разобраться, ему хватило секунды. «Но зачем этим тварям нападать на ящера?» — удивился он, опуская меч. «Может, это какие-нибудь отщепенцы?» — предположил Карамон, пытаясь восстановить дыхание. «Зло обернулось против себя самого». «Я в этом вовсе не уверен», — покачал головой Рейстлин, неторопливо подходя к воинам. Маг перевел взгляд с рыцаря на своего брата. «Вы чувствуете страх, обыкновенно охватывающий нас в присутствии драконов?»